Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам по поводу новогодних елок. Как это смотрите? Громче говори! Я к вам по поводу новогодних елок. Вы как смотрите, Валерий Васильевич, пойдете на утренник? Не наслева, куда я пойду? Ну пойдете к Нине Васильевне? Нехуй отслеживать чужие проблемы! Какие? Да ты, чего тебе нужно-то? Каждый своей жизнью живет. Нахуя нам чужаки? Я вас хочу пригласить к Нине Васильевне на утренник. Спасибо, не ходок. Ну сходите, Нина Васильевна вас ждет. Нахуй она мне нужна? Я ее знать не знаю. Кого? Вашу Нину. Кого, кого? Вашу Нину Васильевну я везде видела, я ее сроду не знаю. Ну, у нас приглашение есть, и Зинаида Николаевна там тоже будет. Будет Боровицкая там. Боровицкую знаете? Никого не знаю. И знать не хочу. Нахуя мне все нужны? Пошли вы все от меня нахуй! Но как так?